И тогда государство, на территории которой находится просящий, на основании его просьбы имеет право вмешиваться, предъявлять претензии. Вот у меня люди, вот вы то с ними делаете, что у вас происходит? Без этого, а какое ваше дело? А в данном случае нас просят защиты, мы должны реагировать на это. Поэтому поймите сегодня правильно. Если мы не служим Богу, мы рабы дьявола. А кто кому служит, тот тому и раб. И он, кому мы служим, и дает награду, и дает заработную плату. Если это Бог, это благо. Если это дьявол, это болезни, трагедии различного рода, он другого делать не умеет. Он будет делать, чтобы обольстить, а после все заберет. А если надо, то и душу заберет. Поэтому просто надо знать вот эти вещи. А люди принадлежат дьяволу, служат ему и хотят получать помощь от Бога. Для этого надо сказать: Господь, я оставляю это государство, прошу тебе прощения, помоги мне это основание для Бога вмешиваться. Почему Бог требует ходатайственных молитв за близких, за родных, которые вообще не хотят служить Богу? Причина одна – он сам не может вмешиваться туда. Но когда мы просим, то несмотря на то, что ваши близкие не просят, продолжают грешить, Бог будет вмешиваться, потому что его просят, у него есть основания. Меня просят, мой народ просит. Вы меня хорошо слышите, хорошо понимаете, что я хочу сказать? Я немножко отклонился вот этой темы, но то сегодня то важное, на что надо обратить внимание. Которые за подарки оправдывают виновного, 23, и правых лишают законного. Здесь уже, конечно, и справедливость восстанавливается, но и вот то, я говорю, глубокое значение, вот, почему Господь говорит горе, потому что вы подрываете и мой авторитет, и авторитет всякого суда, потому что кто-то вам дал подарок какой-то, и это казалось, во-первых, это нечестие, если даже я бы не говорил ничего, не объяснял почему, это нечестие. А уже поглубже разбираться, можно глубже коснуть, как это нечестие свое влияние распространяет дальше и дальше и дальше на людей. А зато, 24 стих, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Вот знаете, что здесь Господь говорит? Сначала он, значит, перечислил всех тех, кому горе и за что горе, и кончается тем, которые гоняются за подарками. А подарки, они для чего берутся? Ну, чтобы упрочить свое материальное положение, чтобы обезопасить себя на земле от несчастья различного рода. Деньги. Сегодня есть такая мысль, хотя она не правильная, за деньги можно купить все. Вот. Лишь бы были деньги, все остальное не надо. Хотя это просто, ну, недалекие взгляды по этому поводу. Кто так говорит и делает. Да, много можно что делать, но не все. И вот здесь Господь вот что напоминает. Что вы вот делаете беззаконие, чтобы укрепиться. Но говорит, когда я начну судиться, будете подобны на солому перед огнем. А вы знаете, огонь с соломой разделывается очень легко и просто, правда? Он вообще со всем горючим очень быстро расправляется огонь. А с соломой чем более? Говорит, так вы вот это делали. Значит, зло называли добром, добро злом, были мудрые, разумные, брали взятки и так далее, чтобы обезопасить себя. Но как я только дохну на вас, то будете как солома, вспыхнули и нету. И что здесь еще интересно? Как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено. А сено, наверное, еще и сено сухое, но еще сильнее горит, чем солома. Я вообще не знаю, никогда поджигателем не был, но вроде бы да, оно очень легко и быстро горит. Говорит, так истлеет корень их. Вы знаете, корень сжечь не так-то просто. Ведь корень растения в земле находится, правда? Так вот, поверхность сжигается быстро, а корень так быстро не сожжет. А Господь здесь говорит, не только поверхность будет как солома, корень будет как солома. А корень – это корень. Если остается корень, если не совсем убит, то есть шансы, отростки пойдут опять. А если корень убит, уже точно ничего не будет. И Господь говорит, вот за такие дела, за такие вещи, за такую жизнь, когда я буду судиться, то даже корень вас сгорит, как солома. Хотя корень в земле, его никто выкапывать не будет. Но у него достаточно сил, чтобы сделать это. И это для восстановления правосудия. Чтобы люди знали, что все-таки даже в самых трудных обстоятельствах можно надеяться на Бога. Он терпит, но однажды встанет и скажет свое веское слово и все поставит на свое место. Вот почему одна из причин, почему Бог судит. Сначала справедливость восстановить надо. Это однозначно. А второе, есть еще далеко более далеко идущие планы Господни и мысли. Люди, когда вот такое делается, когда, кажется, ни от кого защиты нет, и, так сказать, и преград нет для беззакония, то они часто говорят, что уже и Бог мне не поможет. То Бог до поры до времени терпит, даст этому злу подняться во весь рост, а после в одно мгновение сокрушает все. Мы сейчас думаем, почему Бог доводит до этого? А потому что мы видели силу этого зла. Чтобы увидели, что не так-то все просто. Я иногда так вот вспоминаю случай, когда Бог исцелял от рака, в частности, кто помнит, пожилые христиане помнят, Скипора, который в свое время заболел раком, разрезали желудок, а там все сгнило от рака. А потом молились, и Бог исцелил. Жил еще, наверное, лет 15 или 20, еще не больше. И кажется, ну, Господи, ну почему, зачем было допускать до этого? Ты же хотел, чтобы он жил. Зачем допускать до этого? А одно дело, когда один палец поражен раком, да отняли. Ну, тут уже и врачи имеют место, и, так сказать, ну, их заслуги есть. А уже когда все тут изгнило, и когда в свое время где-то в гостинице «Горизонт», когда некто читал лекции, врач из нашего города, главврач был, я точно не помню, кто там читал лекции, значит, медик, ему задали вопрос, были ли случаи исцеления от рака? То он помолчал и сказал, говорит, да, говорит, было два случая, а потом добавил, но оба они были баптисты. Говорит, да, говорит, были. Два случая. Потом помолчал и добавил, да, но оба они были баптисты. То есть он дал понять, что с этой болезнью шутки плохие. Что здесь, если Бог не вмешается, то ничего не получится. Вот поэтому Господь очень часто и допускает большие трудности, когда уже и вера теряется, кажется, никто не поможет, а после вмешивается и дает людям понять, что у Бога безвыходных ситуаций не бывает. За что благодарение Богу? Но кому-то надо будет потерпеть очень сильно. Почему я не один раз говорил, вспоминал вот эту 11 главу послания к евреям, где перечислены мужи веры. И помните, там есть, говорит, жены получали своих умерших воскресшими, исцеление получали, но чтобы кому-то возложить руки, и Бог исцелил, то надо было бы, чтобы кто-то дошел до смерти. И, наверное, им обоим будет награда. А кому больше, я уже затрудняюсь сказать. Тому, кто в последний момент веру имел на исцеление, или тому, кто руки возлагал? Ну, уже для меня вопрос, кто больше получит награду? Но для того, чтобы в таких ситуациях Бог прославился, то кому-то надо быть готовым потерпеть. Вы хорошо понимаете, что я имею в виду. Потому что через одних Бог дает свободу, а другие должны войти в честные места, чтобы эту свободу получить. Я помню, когда-то я даже здесь говорил, когда где-то в Бразилии кто-то стал проситься, что, Господи, хочу дар исцеления, может, я уже не совсем дословно еще перескажу, хочу иметь исцелять. Бог говорит им, ты тогда приготовься, говорит, я дам дары исцеления, но ты тогда приготовься болеть. Он говорит, этого я не хочу. Вот этого, говорит, я не хочу. Исцелять, пожалуйста, а болеть, чтобы кто-то исцелил, не хочу. Ну, а между тем, если это так, то надо, чтобы были и те, и другие, здоровых же исцелять не надо. Поэтому, знаете, вот есть такие вот ситуации интересные, когда, ну, довольно непросто и цену дать, кому больше, кому меньше. Так и следует корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон. Отвергли закон. Не знали закона. Вот это большая разница. Не знал и отверг. И когда люди отвергают закон, тогда, если Бог судится, то гораздо строже с ними судит, чем с теми, которые не знали. И это тоже библейская истина. Вы помните, кто не знал и делал, то что? Ему так пройдет или бит будет? Бит будет. Не пройдет, если не знал. Но делал, значит, бит будет. А кто знал и делал, то что? Бит тоже будет. Ну что? Ну больше. Вот и все. Поэтому я не хочу быть битому ни так, ни так. Ни по незнанию, ни по знанию. Поэтому, наверное, для этого мы и приходим на наши места молитв, разборов, чтобы нам вникнуть в Слово Господне. Ну и знать, что Господь требует. Ну а если услышали, то не отвергать. Они, говорят, отвергли. Отвергнуть можно только то, что тебе было предложено, но ты не захотел принять. Отвергли. Закон Господа Саваофа. И презрели слово святого Израилева. Презрели. Вы знаете, это такое вот обидное слово и довольно емкое презрели. Ну, допустим, мое слово презрели, чье-то, ну ладно. Но презрели слово Господа, это уже совсем по-другому, под другим углом надо рассматривать. Презрели. А сегодня такое есть. Когда читают Писание и насмехаются. Вы, наверное, можете немножко сообразить, что написано, то написано, никуда не денешься. Если я сегодня вот читаю написанное и так вот себе с насмешкой, то, вы знаете, это уже презрение к Слову Божию. Презрели. И здесь и отношение Господа, и суд будет, ну, немножко по-другому, чем с теми, которые не знали. Но хотя бы не презрели. Может быть, не приняли, но и не презрели. Все-таки страх какой-то был. Знаете, есть люди, нарушают Слово, но они понимают, что нарушают, и боятся. А есть, которые буквально ни во что его считают. Вот здесь уже трудное положение. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах, и при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Мы сегодня это наблюдаем. Вы помните, землетрясение на Гаити, и оказывается, это государство, боюсь соврать, назвать время, но где-то несколько десятилетий назад, может даже больше, они презрели Господа, они заключили открытый союз с дьяволом. Кто-то из высокостоящих, при согласии всего народа, заключили союз с дьяволом, чтобы он им помогал. И было время, когда я, может быть, найду, если надо будет. Я, к сожалению, как-то не подумал сегодня про это. Где-то у меня есть написанное, где-то так было. Но на самом деле они заключили союз с дьяволом. И прошли десятилетия. Вроде бы все было нормально. И вдруг открывается, вот как здесь говорит, за то, что презрели Господа, вот поразит так, что содрогнутся горы. И трупы их будут, как помет на улицах. Это сегодня так есть. Сегодня так есть. Сегодня не успевают собирать, не успевают хоронить. Действительно, как навоз на улицах стали. И я сегодня, когда читаю это, ну, ясно, о чем будут содрогнуться горы, как нет землетрясения. Ничего другого они не содрогнутся. И оказывается, это все в руке Господня. Что ему стоит потрясти землю, потрясти местность какую-то? Для нас сегодня, ну, это проблема. Люди пытаются проникнуть в эти тайны, вызывать искусственное землетрясение. Но пока что вроде бы не получается ничего. Но Бог на сегодняшний день может так судиться. Я еще раз перечитаю это местописание. «Зато возгорится гнев Господа на народ его». Но там, правда, речь идет о его народе. А я сегодня вообще говорю о земле, о землянах. «И прострет он руку свою на него». И поразит его так, что содрогнутся горы. А впрочем, землетрясение было в одни озии сара иудейского. Помните, кажется, где-то в Захарии написано, и вы побежите в долину гор моих, как бежали в одни озии сара иудейского во время землетрясения. Это было вот такое довольно распространенное явление. Или метод Господень, чтобы судиться с людьми, и чтобы они конкретно понимали, что это суд Божий. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Почему Господь именно вот так вот, конкретно? Причина одна. Эти люди исчерпали меру благодати, исчерпали меру терпения. И Бог видел, что ничего доброго они на землю не принесут. Они будут только для других людей, которые будут жить, будут помехою, потому что неисправимые. И говорит, раз вы неисправимые, то я буду делать вот так. Просто руку, потрясу хорошо. И Бог еще дает возможность, чтобы покаяться, посмотреть. Но, как правило, люди не каются. Они начинают спасаться, начинают помощь получать, начинают надеяться. А Господи, прости, но никак не могут сказать. И Бог тогда добавляет. Почему? Потому что нет смысла держать их на земле. И ради будущих людей... Ради благоденствия других людей, которые так не разложились, Бог убирает грешников с земли. Вы понимаете, вот эту мысль, которая, почему Он так делает? Потому что они будут во зло для других. Я напомню еще один текст Писания. Он связан с тем, что для каждого из нас Господь определил время жизни на земле. И Давид говорил так, что твои книги, записаны все дни мои, когда еще ни одного из них не было. То есть у Бога все идет по плану. Его нет, так сказать, ну, чтобы что-то происходило без Его воли, без контроля всякого. Но одно место, одну такую деталь подчеркивает. Но кровожадные и коварные не доживут даже до половины дней своих. Есть такое написано, вы помните? То есть Бог определил 100 лет, ну, как пример я говорю. Они только до 50 дожили и убрал. Почему? Потому что они угрожали жизни других людей. И Бог, жалея и любя других людей, убрал их с земли. Такое бывает. Когда Бог по любви начинает судиться с кем-то. Когда Бог судится, то мы не способны считать, что Он любит. Мы готовы думать, что Он уже не любит. Ненавидит и так далее, и так далее. Но даже суд Божий, наказание, меры определенные, которые Бог применяет, Он делает по любви. Если я негодный человек по отношению к брату Славе, и остановиться не собираюсь, то Бог меня уберет. По любви к Нему. Поэтому надо вот эти вещи помнить. Потому что это то, на что мы сегодня обращаем внимание. И причем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет. Вы знаете, что речь идет о том явлении, когда Бог наказывает один народ через другой. Войнами, потрясениями различного рода и так далее, и так далее. И, наверное, как о нашем времени написано. Я не думаю, что во времена Исаии так легко можно было достигнуть краев земли. То сегодня никаких проблем нету. Я помню, что в свое время где-то вот летчики военные свидетельствовали. Я когда значит, учился в техникуме, то ходил там, занимался в спортзале, и там, значит, летчики военные туда тоже приходили. То они говорили, не с Барановича легко и просто в Ирак летали бомбить. Полетели, отбомбили еще назад щели. Вот как легко и просто. Нет вопросов никаких абсолютно. И вот здесь Господь говорит, что и поднимет знамя народом дальним. Что это будет за знамя? Чем Господь привлечет к какому-то народу другие народы для войны? Но тут не написано, но что-то будет. И даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет. Цивилизация, прогресс, сегодня нет проблем. Раньше я читал, что из Советского Союза крылатая ракета шла 30 минут до Соединенных Штатов. Ну, согласитесь, с одной стороны, это и немало, но 30 минут – это и немного. Это и немного. Пожалуйста, до края земли. На самом краю земли наказать надо, и проблем нет. И это люди, по сути дела, ну, через прогресс достигнуты. Но самая большая беда вот в чем, что когда, значит, мы живем сегодня на земле, где царствует дьявол, он эти войны развязывает, он подстрекает, то самое что неприятное, я об этом тоже говорил не один раз, что самые выдающиеся достижения, самые первые открытия, они, как правило, сразу идут в военную промышленность. Уже после на мирные цели, а сразу на военную промышленность. Самое-самое-самое ценное, самое выдающееся открытие, они идут туда с самого начала. Почему? Потому что мир находится в постоянной вражде людей друг с другом. Дьявол не дает мира людям. И вот Писание говорит, что легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с шрест его, и не разорвется ремень у обуви его. Вот такая характеристика вот этого положения и вот этого времени. И сегодня мы это видим, что не будет ни усталого, ни изнемогающего. Вы сегодня знаете, кто немножко следит за прессой, уже готовится военная амуниция с искусственными мускулами. Когда одевает ее человек, он может запрыгнуть на пятиэтажный дом сразу. Там у него, значит, есть какая-то подпитка энергетическая. Это разрабатывается сегодня. Говорит, не будет ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не затремлет, не заснет. Военная дисциплина. Не задремлет и не заснет. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Я когда вспоминаю положение прошлое нашей страны, бывшего Союза, и теперь, то вы знаете, вот как Господь смотрел и видел, что оно будет. Вы знаете, что сегодня уже нет луковых стрел. Сегодня вместо стрелы крылатая ракета. А вместо лука пусковая шахтная установка. И на сегодняшний день не надо прицеливаться никуда. Говорят, все уже настроено. Только кнопку надо нажать. Луки натянуты. Когда-то Никита Сергеевич говорил так о своей стране. Говорит, нас, говорит, весь мир держит под прицелом. А мы одни весь мир под прицелом держим. У нас, говорит, часть на Америку направлена, часть на Англию, часть на что-то. Все настроено, все направлено, луки натянуты, только кнопочку нажал, и пошло все. Вот таким языком. Стрелы его заострены, то есть оружие отточенное, апробированное, луки его натянуты. Копыта кони его подобны кремню, и колеса его, как и вихр, Ну, ясно, современное, если сегодняшним языком говорить, глазами смотреть, совершенное оружие сегодняшнее, которое на сегодняшний день есть. И поэтому, что здесь Господь говорит? Для Его нет проблем. Даже не умешивать ангелов, даже умешивать не надо. Стоит только дать команду, развязать руки, и, пожалуйста, вопросов не будет. И кто-то говорил, несколько раз сегодня можно нашу планету Земля уничтожить. Вот тем оружием, которое сегодня есть. Но мы читаем, Откровение читали, помните, там у великой реки Евфрата ангелы были четыре связанные. И Господь сказал, теперь развяжите их. И там случилась война развязалась. То я не говорю сегодня про тех ангелов, я просто понимаю, что Бог посвязывал руки вот тем, которые хотели бы сделать, развязать войну, они имеют право это делать. Но стоит только дать команду. Вы помните место Писания, в одного из малых пророков написано, что вы говорите вы мне, Тир и Сидон, и вся кровь филистимская, легко и просто, я, говорит, обращу ваше возмездие на ваши головы. Вот, то есть, я вашим же оружием, я вас накрою. И это очень легко и просто. Сколько сегодня аварий есть, сколько сегодня случаев, которых даже не афишируется, и говорят, я понимаю, если бы не Бог, давно наша планета сгорела бы. И подводные лодки с атомным оружием терпели катастрофу. И роняли самолеты, вот эти бомбы с ядерными боеголовками, но ни одна не взорвалась. Почему? Потому что Бог запретил. Сказал, нет. Покуда не придет время, ничего у вас, люди, не получится. Копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихр. Ров его, как ров львицы. Он рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. Вот таким символическим языком описано, что будет, когда Бог разрешит вот это сделать. И есть сравнение с ровью, как ров львицы. Почему львица взята? Потому что, в общем-то, в большинстве своем охотятся на зверей львицы. Львы гораздо реже охотятся. Они сильнее львиц. Они, может быть, искуснее. Но львицы больше всего охотятся. Они постоянно нацелены добывать добычу. И даже львов кормят они. Если они захотят, то львы забирают у них. Вот они такие лодыри, наверное. Вот почему Бог говорит, как ров львицы. То есть постоянное направление. Постоянная вот готовность добычу получить. Лев, он защищает свое стадо. Он в этом отношении, ну, так сказать, больше функций выполняют. А пищу добывать, львицы добывают. И он говорит, как ров львицы. То есть Бог видит, что всегда на земле есть люди, есть правитель, есть государство, которое любое мгновение, сними с них ограду, и они развяжут какую-то бойню. Как ров львицы. Рыкает, подобно скимнам. Скимин – это молодой лев. Это полный силы лев, и ров его – и, значит, страшный, ищила его, ну, так сказать, на высшем уровне, что касается льва, и зарывет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. Вот если было написано, можно было бы отнять, то есть какая-то надежда. А здесь уже, Господь напоминает, уже если я дам повеление, если уже переберете меру, то никто не поможет, никто не отнимет. Я вам напомню одно место Священного Писания, которое говорит так, очень интересное место. «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». Вот люди, которые даже живут в мире, они тоже могут помочь. Но когда Бог запрещает, то есть даже эти люди по нашей просьбе захотят нам помочь, то Бог не даст это сделать, чтобы они нам помогли. Восстанет против них, и ничего не получится. Когда Бог согласен помочь, то помогут и свои, помогут чужие, поможет тот, от кого не ожидаешь. Но когда Бог прекратит эту помощь, чтобы наказать человека, то говорит, если даже кто-то захочет помочь, то я запрочу, стану поперек, и ничего тебе не поможет. Потому что я это буду делать. И это надо сегодня хорошо понимать, потому что Господь здесь об этом напоминает. «И заревет на него в тот день, как бы ров разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померк в облаках». То есть Господь говорит о том, какая будет картина видна на земле, когда он станет судиться с народами. Ну, уже без 15, уже надо начинать 6 главу. Но я, наверное, чтобы не разрывать мысли, там будет другая мысль. Я уже сегодня кончу, пусть Господь благословит нас. И пусть Он нам поможет жить по Слову Господню, чтобы нам не ожидать гнева Божия. Не как наказание, не как ярости Божией. Помните, Давид говорил, Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Может быть, наказание в любви, а может, наказание во гневе. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня следовать за Господом, обращать внимание на Его Слово, жить для славы Господней, и тогда нам ничего не будет страшно. Господь силен хранить свой народ в самых трудных обстоятельствах. Да благословит нас всех Господь. Аминь.